Они были чрезвычайно удивлены той степенью чувства облегчения, какое возникло у населения от их присутствия. Советские русские были для них союзниками и хорошими друзьями, поэтому они не могли понять ни волны паники, вызванной сообщениями об изнасилованиях и убийствах в Карлсбаде и других городах, не верить сообщениям об этом, пока, наконец, столкнувшись с фактами, не вынуждены были сами в этом убедиться. Когда вокруг нас рухнула структура национал-социалистического государства, нам выпала роль посредников между нашим населением и новыми властями, так как сразу же со всех сторон к нам стали обращаться с просьбами и различными вопросами. Американцы были удивлены нашими дружескими отношениями с французскими и русскими военнопленными, которые были выделены нам для работы во дворе и на полях. «Вы используете здесь рабский труд», сказал мне язвительный офицер, когда я пришла к нему за новыми указаниями для военнопленных. «Люди попросили меня говорить с вами от их имени», — возразила я холодно. Ни один американец не владел ни единым словом какого-нибудь другого языка, кроме своего собственного, так что им не оставалось ничего другого, как принять мою роль посредника. Французы и русские окружили меня с доверием и страхом. Я предостерегала русских обязательно следовать указаниям американцев и сказала, что передам их просьбы командирам. Мы опасались, что русские пленные взбунтуются, если их своевременно не удержать. В других местах они уже убежали грабить и нападать на население, чтобы заслужить прощение у приближающейся советской армии. У французов же было одно желание – как можно скорее попасть домой, но только не через Россию. Среди них ходили слухи, что они должны быть эвакуированы через Одессу. Почему именно через Одессу, не понимал никто. К своему ошеломлению они теперь узнали, что их возвращение в ближайшее время не было предусмотрено, не было ни приказов, касающихся этого, ни планов их возвращения на родину. Я попросила разрешения привезти в Кёнигсвард мама из Мариенбада. Папа каждый день ходил туда пешком по 10 километров. Мне сразу же выдали пропуск. Впервые мы увидели магический листок бумаги, на котором большими буквами стояло «To whom it may concern», кому бы это ни было предъявлено. С этой минуты это была действительно волшебная формула «Сезам, откройся», которая сыграла огромную роль в нашей жизни. После обеда, надев свою потертую ливрею, кучер выехал, чтобы отвезти меня. Он выбрал большое открытое ландо, и так в скромном великолепии мы покатили. Присутствующие американцы выстроились в парке и во дворе, а также по обе стороны дворца, чтобы сфотографировать этот выезд. Они лежали, распластавшись на земле, становились на колени, балансировали у фонтана, усердно щелкали затворами фотоаппаратов и восхищенно восклицали, как в Голливуде. Мы взяли эту довольно обветшавшую коляску как единственный вид транспорта, служивший нам для любых целей, но нам никогда бы не пришло в голову рассматривать ее как предмет роскоши. Мой шотландский терьер, навострив уши, сопровождал меня, мягкий и теплый. Это была, пожалуй, первая спокойная минута, какой не было у меня уже давно, короткое время, чтобы собраться с мыслями и разобраться во многом. Как после тяжелой болезни я чувствовал себя немного оглушенной. Голова слегка кружилась. Может быть, самое плохое было уже позади, так как американцы остановились здесь, а русская армия, казалось, задержалась, пусть даже и в непосредственной близости. Дом был спасен, и никто не потерпел ущерба. Днем победы в Европе, VE Day, называли американцы день немецкой капитуляции. Но что означал этот день для нас? Ответ на этот вопрос был труден. Это было также время, в которое женщины должны были действовать одни, так как союзники с самого начала подозревали каждого мужчину. Лишь женщины могли справиться с противоречивыми указаниями новой власти, а также взять на себя решение бесконечных трудных задач, в то время как мужчины должны были оставаться в тылу. Из-за этой смены ролей было нарушено основное равновесие и созданы неблагоприятные условия для обеих сторон. С 20 июля большая часть наших друзей была или арестована, или находилась в бегах от власти. Вскоре и мы были бы тоже на очереди. К концу войны мы были окружены врагами, куда ни глянь. Сидя в карете за спиной кучера, я пала духом от охватившей меня грусти, чувства облегчения и физической слабости. Мне казалось, что все, что было позади, и то, что еще предстояло, было больше, чем я могла вынести.